14 апреля председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ын Нам принял в Мансудском дворце съездов гендиректора Международного института идей Чуче Рамона Хименеса Лопеса и его генсека Огами Генети. Также имел беседу с главами делегаций и представителями зарубежных организаций по изучению идей Чуче, приглашенные в Пхеньян для участия в торжествах в честь Дня Солнца.